Часть пятая. Путь домой. Мы вышли из залива в мой любимый час, когда отражения утонувшего солнца сменяются электрическими светлячками. Герда за штурвалом взяла курс на северо-запад. Шоссе на далеком берегу казались муравьиными тропами, и по ним бежали огни фар. На пирсе развлечений вертелось огромное колесо, где я так никогда и не покатался. Все, не было времени. Герда застопорила яхту, когда берег был уже еле виден. Мы обнялись. «Ты справишься», — сказала Герда в 141 раз. «Возвращайся скорее». «Ты оглянуться не успеешь, как я вернусь. Превратить одного колдуна в лягушку — минутное дело. И я не стану больше миндальничать, как с теми пиратами». Ее плечи напряглись под моими руками. Я заглянул ей в лицо. «Что-то не так?» «Все нормально». Она не смотрела мне в глаза. «Герда, я что-то не то сказал?» «Пираты». Она вздохнула сквозь зубы. «Я слишком часто о них вспоминаю». «Давай их навестим», — сказал я, помолчав. «И ты успокоишься». «Ты серьезно?» «Это по пути. Ты знаешь, там все течения. Может, они и перевоспитались. Ловят рыбу, лепят кувшины, высекают из камня прекрасные статуи». «Эй, Леон», — сказала она неуверенно. «Твое чувство юмора не для кораблей. Ты же знаешь». «Просто посмотрим издали, как они выживают». Я снова обнял ее. «Если и сойдем с маршрута, то совсем чуть-чуть». Мы дважды совершили переход между мирами. Первый раз в нейтральные воды, где Герда из девушки за штурвалом яхты обернулась парусником. Я всегда плохо переносил эту часть пути, но храбрился и держался, зная, как важна Герде моя уверенность. Потом мы еще раз перешли почти незаметно в мир, где в стороне от морских путей лежал необитаемый остров, и где далеко-далеко от него был мой город и гавань. И ратуша, и холмы. Герда ориентировалась без компаса, без астролябии, посреди моря, как на знакомой улице. Я ждал увидеть на острове огонь, издалека. Когда огня не обнаружилось, я подумал с холодком вдоль хребта, что все их огниво могли отсыреть и не сработать, и тут же оборвал себя. Боевые маги, чтобы искру не добыли? Может быть, они не жгут костер, пока не стемнеет? Берегут топливо? Это же не леса глухие, это всего лишь остров, куда ветром и течением прибивается плавник. Герда подошла, соблюдая безопасную дистанцию. Я стоял у борта, вытянув шею, вглядываясь в заросли низкорослых кустов. Кое-где в кустах были протоптаны тропинки, но по ним давно не ходили. Повсюду зеленела свежая трава. Сложенная из плавника стояла кособокая хижина. Нежилая. На берегу виднелись старые кострища, едва очернели под слоем песка. Море омывало кромку пляжа, и ни на сухом, ни на мокром песке не было видно ни отпечатка. Герда, носовая фигура, повернула голову и покосилась на меня блестящим темным глазом. Чего было больше в ее взгляде? Упрека? Беспокойство? Удовлетворение, мол, я так и знала? «Значит так», — сказал я Герде. «Они могли перебить друг друга или утопиться, это уже не наше дело. Но как только ты меня высадишь на берег, Герда, сразу, сию секунду, возвращайся домой, в нейтральные воды и потом к Микелю, немедленно, не сходя с маршрута. Обещаешь?» Она ничего не ответила, заложила галс и пошла от острова прочь. И опять получилось, что перед расставанием я разговариваю с ней слишком жестко, что у нас нет времени нормально проститься. «А и не надо прощаться», — сказал я вслух. «Я справлюсь очень быстро. Не грусти». Герда отдала мне свою единственную шлюпку. Мы договорились заранее. «Только смотри внимательно», — говорила она. «Эта дырявая рухлядь может в любой момент дать течь, Не ленись вычерпывать воду, если что». На самом деле шлюпка была крепкая, надежная, хоть и не новая. Герда так говорила, чтобы я поверил, ей этой шлюпки нисколько не жалко. Когда нос моей лодки ткнулся в мелкую гальку, был закат. Почти такой же, как мы любили с Гердой провожать на берегу океана, раскатывая на велосипедах. Силуэт двухмачтового парусника бликовал золотым и белым в этом праздничном свете. Я помахал ей рукой, не знаю, видела или нет. Я вытащил лодку на берег, отошел за холм подальше от моря и проделал то, что было очень страшно пробовать. Я должен быть сильным на этом берегу, вне добра и зла. «Изнутри крокодилом», — так сказал Микель. «Это отбирает множество энергии, но я должен проверить, на что я теперь годен». Без слов и заклинаний в руке возникает игла и летит точно в цель, и жук-бронзовка с лету приколот к стволу, как брошь к нарядному платью. «Хорошие новости. Я справлюсь. Плохие новости — это противно». Я задержался на верхушке горбатого мостика, чтобы посмотреть на город, он вырисовывался башенками на фоне вечернего неба, и на речку под ногами. На выложенном камнем дне виднелись монетки из дальних стран, которые, на счастье, бросали приезжие. Я много раз видел это во сне, свое возвращение, и теперь не мог понять, что чувствую на самом деле. Радость? Страх? Этот город действительно мой. Башенки над воротами, они ведь не изменились? Редкие прохожие попадались мне по дороге с пристани, и они меня не узнавали. Еще бы. Я стал другим за 2 года учения у Микеля. Я вырос, и теперь мне надо было торопиться. Я шел и на ходу строил планы. Как меня встретят отец, мать, братья? Что скажут семейные призраки? Должен ли я оправдываться или что-то объяснять, и какой запах сейчас на кухне? И будут ли они мною гордиться, когда все узнают? И хочу ли я, чтобы гордились? Или просто чтобы приняли как своего и ни о чем не расспрашивали? Опускались сумерки. Приближалось время ужина. Я давным-давно не ужинал дома. Для меня это было рабочее время, когда магазин еще открыт, а в мастерской уже греются тигли. Я прошагал мимо того места, где когда-то меня обогнали стражники, торопившиеся к дому Надир и не узнавшие меня на обочине. Как и в тот раз, зашагал быстрее, почти побежал. Вот пригорок, с него я вижу дом. Сейчас... И я поднялся на вершину холма и увидел свой дом внизу. Последний раз, когда я его видел, на пороге толпились гвардейские стражники. Светились окна в столовой. У меня подогнулись ноги. Я очень боялся, что дом стоит пустой и темный. Или вообще развалины, или пожарище. Я не верил до последнего момента, что смогу вот так вернуться. Я кинулся бежать. Я знал каждую выбоину на проселочной дороге. Мог бежать с закрытыми глазами. Вот колея от школьной кареты, вот открытые ворота, вот двор, вот порог. Здесь я встал, будто вкопанный, придерживая сердце руками. Я вернулся. Как обещал. Дом высился, не узнавая меня. По всему фасаду были встроены новые добротные рамы, а на крыше, где раньше помещался жестяной петух, сидела другая птица из желтого металла, очень похожего на золото. На месте глаз у нее были граненые алмазы. Я низко склонился и коснулся рукой порога. Я оставил рюкзак у входа, где обычно стояли наши школьные саквояжи, и пошел по ступенькам налегке. Запах ужина был знакомый. И совсем другой. Или я отвык, или просто забыл, как ужинать за столом с мамой, отцом и братьями. «Кто там?» — послышался встревоженный голос матери. Свечи горели, будто на праздник. Я остановился в двери. Слова остановились у меня в горле. Мой отец восседал во главе стола, и у него было лицо, какого я в жизни у него не видел. Надменное и горделивое лицо мага из семейства Кристалл. Братья сидели по сторонам, Эд по правую руку, Рамон по левую. А мать в строгом белом чепце стояла у отца за плечом и наливала воду в бокал из хрустального графина. Никогда на моей памяти мать не прислуживала за столом. В следующую секунду кувшин выскользнул у нее из рук, упал на каменный пол и разбился. Огни свечей дрогнули у меня перед глазами, раздвоились на мгновение и снова сошлись, вернулись на свои фитили. По комнате прошелся ощутимый порыв прохладного ветра. Портрет скрипнул, покачнувшись на стене. И я вдруг понял, что это не портрет мертвой ведьмы, к которому я привык с детства. Некий маг в черной с серебром мантии был изображен в парадной позе. И отлично были видны массивная цепь на груди и бриллианты на обшлагах, но лицо терялось в полумраке. Мать смотрела на меня, будто не узнавая. Она еще постарела. Ее можно было принять за мою бабушку. Отец порывисто встал. В этом движении прорвалась на секунду прежняя суетливость, но он, будто опомнившись, выпрямил спину, вскинул подбородок, как надлежит магу Кристального дома. Но ничего не сказал. Будто актер, позабывший слова на сцене. «Привет, мама», — сказал я и удивился, потому что мой голос прозвучал неожиданно низко, почти басом. «Привет, отец». Я вернулся, как обещал. «Привет, Эд! Привет, Рамон!» Семья Надир глядела на меня, но никто не отвечал на приветствие. Я надеялся, они быстрее справятся с неожиданностью, и, честно говоря, ждал, что они чуть больше обрадуются. «Леон», — шепотом сказала мать, — «где ты был?» Отец бросил на нее взгляд, каких я у него прежде не видел. «Тебе не давали слова!» Никогда раньше он не смел так говорить с моей матерью. Будто оценив мое потрясение, он вышел из-за стола. Широким шагом пересек комнату, на ходу открыл объятия, но потом передумал и протянул руку. «Добро пожаловать домой, сын!» И я пожал его ладонь, которую помнил и мозолистой, и нежной, и ледяной. Теперь она была гладкой и напряженно цепкой, будто он боялся не удержать меня. «Ты не должен был возвращаться», — с искренним горем прошептала мать. «Убийца! Ты был гордостью семьи Надир, а стал ее позором!» «Я никого не убивал!» — произнес я фразу, которая, наверное, станет визитной карточкой всей моей жизни. «Я не позорил семью Надир, я пришел, чтобы...» «Это семья Кристалл!» — рявкнул мой отец, и в голосе его мне послышались отголоски всех страшных сказок из 100 томов истории рода. «Маг Кристального дома имеет право убить любого, кто заслуживает смерти. Или не заслуживает, но такова воля мага». Он перевел взгляд на мать. «Ты забываешься, женщина!» Никогда на моей памяти он не повышал голоса в этом доме. Даже ссорясь с матерью, доведенный до отчаяния, он кричал в полголоса, опасливый в своем гневе. Что должно было случиться, чтобы так переменились отношения в семье? «Великий Кристальный дом!» Торжественно продолжал он, и свечи подрагивали от его голоса. «Восстал из пепла! Твое место на кухне, жена, и не смей открывать рта, пока к тебе не обратились!» Я окончательно перестал узнавать его. Даже в худшие времена, когда мы месяцами с ним не разговаривали, он не казался таким надменным и жалким одновременно. Мать против обыкновения не попыталась его одернуть, словно признавая его право обходиться с ней вот так. А братья сидели, потупившись, глухие и немые, будто ничего не происходило. «Если я еще раз услышу, что вы говорите таким тоном с моей матерью...» — сказал я отцу. «Мне придется силой научить вас вежливости». Без слов, без заклинаний, в моей руке появился тончайший хлыст. Метнулся к столу, выхватил из канделябра горящую свечку и возвратным движением вложил мне в ладонь. Братья содрогнулись одинаковым движением. Я смотрел на отца. Его взгляд изменился. На секунду в его глазах проснулся покорный, растерянный мой папа, но он тут же взял себя в руки и сдвинул брови. «Почтительнее, сын, и осторожнее. Ты изменился, но и многое изменилось, и тебе предстоит...» Не дослушав его, я выше поднял свечу и подошел к новому портрету, заменившему изображение прабабки Лейлы. Луч света упал на полотно. В этот момент меня выхватило из пространства и бросило, как тряпку, в никуда. Ловушка. Я упал на твердое, но не с очень большой высоты. Успел выставить руки и защитить от удара лицо. Перед глазами оказался гладкий мрамор, розовый с белыми и палевыми прожилками. И у самого лица я увидел потертые кожаные перчатки. Мои перчатки из старой мастерской. Я надевал их, когда работал с горячим металлом. Они лежали теперь ладонями вниз, будто прикрывая одна другую. А дальше на мраморе были вырезаны тончайшие узоры. 5 кружевных колец окружали меня. Даже не верится, что когда-то я смог подобное нарисовать розовым мелком на краю джакузи. Но здесь был другой мир и другая работа. Филигранный орнамент резцом по камню. Портал призыва, он же портал ловушка, а в центре вещь, когда-то принадлежавшая мне. Приманка. «Ты не ушибся?» Сначала я узнал голос, потом вспомнил лицо на портрете, которое разглядел за секунду перед тем, как меня втащило в портал. Потом собрался с силами и встал, почти не пошатнувшись. «Леон!» Он стоял передо мной в десятке шагов, за пределами круга. Узкоплечий, изломанный, похожий на древесный корень. Мой покупатель, черный визитер моих снов. И на лице у него не было ни насмешки, ни высокомерия. Только радостное возбуждение. «Прости, что прервал семейный разговор. Вы успеете еще наговориться». «С возвращением, Леон! Добро пожаловать!» В этом кабинете было 4 окна, выходящих на все стороны света. Над морем поднималась луна, торопливо, будто ее специально вызвали, и в лунном свете виден был порт, город с узкими мощеными улочками, центральная площадь, редкий лес, темные холмы без единого огонька. «Это бывший кабинет мэра, Леон. Отсюда видно все на много верст. Это символично и красиво. А мэр занимает теперь покой попроще, где раньше была комната судьи». «А где судья?» — спросил я просто за тем, чтобы услышать свой голос. «Его должность упразднена, Леон, потому что правосудие в этом городе — мы. Семья Кристалл». Он прошелся вдоль большого стола, зажигая одну свечку за другой. Лунный свет в комнате отступал, изгоняемый язычками пламени. «Я вижу, отец ничего тебе не успел рассказать». Я молчал, пытаясь собраться изнутри. Возвращение домой, которое я воображал себе 1000 раз, оказалось не похожим ни на один самый экзотический вариант, который я мысленно для себя разыгрывал. «Ты, наверное, удивляешься. Ты ждал чего-то другого?» Он широко улыбался. Я молчал. Мне было важно сохранять концентрацию и держать лицо равнодушным, подобным крокодильей морде. «Но я-то всегда знал, что ты счастливчик. Я готовил тебе великую судьбу». Мой покупатель расправил узкие плечи. Много лет я восстанавливаю по крупице то, что Дом Кристаллов потерял в течение веков. Я двоюродный брат твоего отца. Базиль Кристалл. Я твой дядя. Прости, что не представился в нашу первую встречу». Он изобразил учтивый поклон. Я не стал поддерживать его игру. Врет он или нет, мне должно быть все равно, кто он. Крокодилы никому не питают родственных чувств. «К сожалению, твой отец...» Новоявленный дядя вздохнул. «Совершил ошибку, когда женился на твоей матери. Твои братья не наследники, Кристалл. Ни академические успехи Эда, ни прилежание Рамона не способны разбавить обывательскую кровь Надиров». Я ничего не сказал. Уроки Микеля не прошли даром. Все его уроки. «Другое дело ты». Он глядел на меня сквозь огоньки высоких свечей. «Я отыскал в этом городе сначала тебя и потом уже твоего отца. И ты был ужасен, Леон. Ты был почти потерян. Галантерейщик 16 лет, сентиментальный, порывистый, наивный. Имелся единственный выход — продать тебя в обучение старому Кракену. Он совсем ослеп за свои тысячелетия, не разглядел сразу твоего таланта, но я-то знал. Я знал. Он купил-таки тебя и ухитрился выучить, судя по тому, что ты вернулся». «Я вернулся, чтобы тебя убить», — сказал я глухо. Крокодил во мне покрылся каменной чешуей, и прежние замыслы вроде превратить в лягушку показались смешными и детскими. «Леон!» — мой дядя тонко улыбнулся. «В семье Кристалл не говорят «хочу убить». Когда хотят, сразу убивают, иногда мгновенно, иногда с отсрочкой. Давай забудем, что ты сейчас сказал, и вернемся к нашим планам». Крокодил в моей душе неуверенно пошевелился. Я только что показал дяде слабость. Это должно было стать первой и последней моей ошибкой. «Наши планы», — провозгласил дядя со странной торжественностью, — «строятся целиком и полностью на тебе, мальчик. Ты вернулся вовсе не за тем, чтобы свести давние счеты. Ты заблуждался, потому что многого не знал. Леон, ты вернулся за новой жизнью, и начнется она с того, что ты приведешь в свой дом невесту». Я подумал, что ослышался. «Невесту», — со значением повторил он, — «девушку-оборотня, сильную, будто корабельная сосна, и верную, как парус. Это будет идеальная семья Кристалл. Магия здорового дерева и сила кристаллической решетки подарят вам потомство. Родятся прекрасные дети, Леон, ваши дети. Маги по рождению и по воспитанию, дети Кристалла и внуки Кристалла. Вот с кого начнется возрождение могучего рода». Слушая его, я вдруг увидел зал, уставленный раскладными стульями, камеры, блики фотоаппаратов и себя, вещающего над головами толпы о принципах создания идеальной семьи. Наваждение рассеялось мгновенно. Дядя повторил всего лишь несколько интонаций, и то скорее я их вообразил себе, чем услышал. Мне важно было сейчас за что-то ухватиться, чтобы не потерять рассудок, чтобы поверить собственным ушам. «Когда твоя невеста переступит порог, ты будешь полноправным хозяином дома», — серьезно продолжал мой дядя. «А когда повзрослеют твои дети, ты станешь главой целого рода, нового дома Кристаллов. Я буду советником при тебе. Раздоры когда-то погубили Кристальный дом. Мы не допустим больше раздоров». «Моя невеста далеко», — с трудом выговорил я. Наверное, это тоже было ошибкой. Надо было просто молчать и слушать. Но его слова, а главное, картины, которые за ними открывались, опьяняли меня. Как вино, которое я в жизни не пробовал. «Она очень далеко», — повторил я твердо, как только мог. «И учитель не отпустит ее». «Это единственная проблема», — Мой дядя прищурился. «Разве ты не любишь ее, а она тебя? Разве она не придет по твоему зову?» «Она не услышит. Она сейчас в другом мире». «Леон!» Мой дядя шире откинул портьеру с окна, выходящего к морю. «Посмотри, не узнаешь?» Луна уже наполовину спряталась за облако. По краю гавани, в стороне от нескольких грузовых судов, тихо скользил по воде силуэт. Две мачты, свернутые паруса. Она опять ослушалась приказа. Она ушла с курса. Она давно должна была вернуться домой. Она мне обещала. Я почувствовал движение за спиной и резко обернулся. Мой дядя стоял в самом центре портала, и он положил что-то на мраморный пол. Крохотную щепку. Осколок фальшборта. Я прыгнул, пытаясь сбить его с ног, и поймал пустоту. Дядя был уже на другом конце зала. Он вскинул руки. Короткий треск, будто порвали парус. На полу, где несколько минут назад был я, распростерлась Герда. В джинсах и футболке, с волосами, растрепавшимися по плечам, закрывавшими лицо. Я кинулся к ней, поскорее обнял, поставил на ноги, погладил по голове. Она ни на секунду не должна испугаться, ни на мгновение. «Леон?» Она выглядела скорее растерянной, чем напуганной. «Это ты меня призвал? Ты закончил дело, да?» «Мы почти закончили», — весело сказал мой дядя. «Добро пожаловать, Герда, девочка, все хорошо. Знакомство с семьей жениха, пожалуй, отложим до утра. Тебе надо отдохнуть, выспаться». Герда посмотрела на него непонимающе, потом на меня. Словесный портрет черного покупателя она выучила с моих слов наизусть. «Леон, что происходит?» — спросила, нервно растирая ладони. Видимо, все-таки ушиблась, падая на мраморный пол. «Все нормально». Для меня самым важным в жизни было сейчас сохранить крокодила внутри. Я обернулся к дяде. «Здесь есть условия для девушки, чтобы умыться и отдохнуть?» «Разумеется». Он отдернул еще одну портьеру и распахнул невидимую прежде дверь. «Здесь отличное условие для гостей, даже небольшая баня, если надо согреться после вечера на рейде. Вам понадобятся служанки?» Я поймал взгляд Герды. Молча попросил: «Доверяй мне». «Никаких служанок», — сказала она медленно. И стиснула зубы, как тогда у бассейна, с мачете наперевес, готовая сражаться с кем угодно. «Это мое испытание», — сказал я, не разжимая губ. «Мое». Секунду мне казалось, что она не послушается. Но она переборола себя и приняла мои правила. Кивнула и вышла. На пороге обернулась через плечо. Молча пообещала быть рядом и прийти на помощь, если что. Я не спросил, почему она нарушила приказ и сошла с маршрута. Я даже не заорал исступленно: «Что ты натворила?» Я сам ведь уверял когда-то Микеле, что эмпатия не зло, и у Герды все в порядке с интеллектом. Запретное слово «зло» упало искрой на шкуру моего крокодила и прожгло дыру, будто в ткани кузнечных перчаток. Дядя закрыл потайную дверь и задернул портьеру. «Красивая девочка, хладнокровная и нежная, заслуживает счастья. Подумай, Леон, у вас будет дом в распоряжении, фамильный дом. Старший твой брат поедет в университет, это его предназначение, и для семьи будет не лишним диплом под стекло. Младший покуда школьник, а когда получит аттестат, и его хорошо пристроим. Твоя мастерская, хочешь взглянуть?» «Я сохранил все до последнего гвоздя и сам кормлю мышей через день, чтобы они переедали. Торговать тебе больше не понадобится». Зато можешь помочь мне с правосудием в этом городе. У мэра на столе вечно копятся жалобы. Кто-то должен судить и выносить приговоры. Я помог твоему отцу наладить отношения в семье. Твоя мать заняла место, подобающее женщине. Но твой отец по-прежнему слишком мягок. Сказываются годы, проведенные недостойно, и все же ли он твой отец? На площади перед ратушей показался всадник, и только через мгновение я услышал стук копыт. Всадник держался в седле нетвердо. Не потому, что был пьян, а скорее редко путешествовал верхом. «А вот и он!» Дядя проводил всадника взглядом, тот въехал в ворота. «Сейчас мы поговорим втроем и выстроим субординацию. Анри должен понять, что уважаем и достоин уважения, но главный здесь ты. Ты меня слышишь, Леон?» Крокодил у меня внутри вырос до невиданных размеров и заполнил воображаемый бассейн. Без слов и заклинаний, одной только волей, я ударил моего дядю на расстоянии, прямым ударом в нос, как когда-то Ойгу. Я рассчитывал одним движением вогнать кости в мозг и разрушить череп. Такова была логика моего крокодила. Он отлетел спиной вперед и ударился затылком об оконное стекло. Окно пошло трещинами, но не рассыпалось. Веером разлетелись капли крови. Дядя был оглушен, парализован и очень удивлен, и шевелил губами. «Не ждал. Настолько силен. В твоем возрасте. Кристалл из кристаллов». Мне нужно было просто повторить удар. Внутренний крокодил замер в готовности. «Тот мальчик, Ойга», — быстро заговорил мой дядя, — «был смертельно болен. Я избавил его от мучений. Это не зло». «Слова «добро» и «зло» ничего для него не значат», — напомнил я себе. «Уже начинались головные боли, его уже возили к доктору. Но доктора были не в силах не то что вылечить, понять, что происходит. Травяные настои еще помогали, но болезнь прогрессировала». Он говорил, едва дыша. «Оставить ребенка умирать в страданиях, по-твоему, это добро?» От слова «добро» мой внутренний крокодил забился, будто его окатили кислотой. «Я не знаю, что такое добро и зло!» — рявкнул я. «Заткнись!» Я врал, но рептилия во мне была еще сильна. Я мог атаковать наверняка. Оставалась доля секунды. Распахнулась дверь за спиной. «Леон, сынок! Базиль, мы так не...» Я отвлекся, и дядя не преминул этим воспользоваться. Я оглох и ослеп от встречного удара. Мой внутренний крокодил захлебнулся и съежился. И я потерял с ним связь. Наследник. «Базиль, мы так не договаривались!» Их голоса отдавались ударами молота у меня в висках. «Ты обещал, что с Леона снимут обвинение, что он будет жить дома. Ты говорил о невесте, о свадьбе в ратуше». От ужаса я очнулся и сел. Герда здесь, в помещении ратуши. Я обещал себе, что она даже не успеет испугаться. Но теперь... Я сидел на полу все в том же кабинете, где на мраморе искусно был вырезан портал призыва. Отец, привычно сгорбленный, стоял перед моим дядей, который теперь казался выше на голову. «Анри, он сам отказался. Это его выбор. Он выбрал, как ему жить и сколько». Он перевел взгляд на меня. «Ты же понимаешь, что каждый выбор имеет цену». Я постарался сосредоточиться. Все мои приемы, умения, боевая магия пяти разновидностей были словно растворены в киселе. Не находили ни опоры, ни резонанса. В мире твоих предков этически ориентированная магия слабая и неразвита, — говорил Микель. Дядюшка Черный Покупатель выманил меня из сосредоточенности, уничтожил моего внутреннего крокодила, заново пересказав историю Ойги Топотуна. Убивать детей, даже обреченных, однозначное зло, — Но настоящий кристалл никогда не станет об этом задумываться. «Он не настоящий кристалл», — дядюшка произнес вслух то, чему давно пора было прозвучать. «Базель, ты обещал!» Я услышал слезы в голосе своего отца. «Тебе следовало лучше думать, прежде чем связываться с этой семейкой», — с отвращением сказал дядя. «Столько времени, надежд, и хоть бы он был ублюдком, так нет же, твоя жена тебе верна!» «Отпусти Герду!» — хрипло сказал я. «Или за ней явится ее учитель Фарнеус!» «У старого Кракена миллионы таких, как она!» — устало отозвался дядя. «И таких, как ты тоже!» «Из тысячи его учеников обучение заканчивают единицы. Твой талант будет гнить на дне, Леон Надир, и ты сам это выбрал». На площади, куда выходило окошко моей камеры, строили деревянное сооружение. Строили основательно, нарушая ночную тишину, визжа пилой, колотя молотками, подсвечивая десятком факелов. Я сидел на знакомой койке у знакомой стены, на которой, если приглядеться, еще можно было различить слова «Жить хочешь? Тогда ныряй в кринку». Кринки не было. Ни еды, ни воды, до утра я доживу и так. А казнить меня предполагалось не на рассвете тайком, а в разгар рыночного времени, когда хозяйки уже купят все необходимое и явятся посмотреть развлечения. И даже самые сонные жители пригородов услышат новость. Убийца Леон Надир будет казнен сегодня в полдень. Сцепив пальцы, выпрямив спину, я вспоминал все уроки Микеля. И я ведь усвоил их, честное слово. И ничего теперь не получалось. Я пытался оживить внутреннего крокодила, но не мог, потому что рядом была Герда, может быть, в соседней камере. Я не мог отказаться от добра и зла, а значит, завтра ее приведут полюбоваться на мою казнь. Дядюшка так распорядится. Совсем недавно я был в шаге от победы, в полушаге. Я распустил уши и позволил себе сделать паузу между двумя атаками. Микель все знал заранее. Ты не готов. «Микель», — взмолился я молча, — «я признаю, что идиот. Но хотя бы ее спаси». Тишина в ответ. Герда сошла с маршрута. Урок не впрок. Я привалился спиной к холодной стене. Перевел дыхание. Нет, просто так я не сдамся. Я великий маг. Я рептилия. Я существо с холодной кровью. Я... Кто-то пошевелился на стуле у колченогого стола. Большая, массивная, темная фигура. Секунду назад там никого не было. «Микель?» Размытый свет, неизвестно откуда, упал на морщинистое темное лицо. Я видел его в детстве, в моих кошмарах. На портретах прабабку Лейлу изображали чуть по-другому. Комплиментарно. «Леон», — сказала она неожиданно чистым, высоким голосом. От человека с таким лицом, естественно, ждать хриплого карканья. Представая ночью перед членами моей семьи, прабабка обычно пылала гневом, но сейчас я впервые видел ее в спокойном и даже благодушном, хоть и печальном настроении. «Бабушка», — сказал я, глотая слезы, — «почему я такой урод?» «О, нет». Она улыбнулась тонким ртом, похожим на порез без крови. «Тебе просто не повезло. Я велела Микелю, моему сыну, не допускать этого брака. Я предупреждала, но он души не чаял в своей дочери, твоей матери, а она влюбилась, как кошка, в твоего отца». «Мама?» «О, да. Они любили друг друга. Трудно представить, да?» «Я знала, что счастья им не видать, но не могла предвидеть, что от этого союза родишься ты». Она сокрушенно покачала головой. «Невелика беда», — сказал я, вытирая слезы рукавом. Завтра мне отрубят голову. Проблема моего рождения перестанет быть такой уж важной». «Не отрубят». Прабабка опять улыбнулась. «Видишь ли, Леон?» Она на секунду закрыла глаза. Лицо ее сделалось похоже на поверхность пустыни. Я съежился. «Наша семья», — заговорил призрак, не поднимая век, — «древнее кристаллов и богаче. Мы купцы, да. Мы могли продать и купить что угодно. Приобретали у людей их желания и страхи, пустые надежды и потерянное время. Мы выкупали чувство долга и груз вины у тех, кому такое без надобности. Мы перелицовывали и перепродавали втридорога. Из вереницы опасений отлично выковывается карьера, из дурных снов — удачливость. Из обманутых обещаний можно соорудить неплохую бессовестность, а эдакий товар всегда на расхват. Это было так давно, что никто и не помнит. Мы не вели записей, нам хватало живой памяти, закупленной впрок. Теперь мы забыты, а похождениями кристаллов забиты библиотечные полки». Она подняла веки. «Так вышло, что ты — настоящий последний надир, отмеченный особым даром. Ты торговец счастьем». «У меня ничего не получилось. Я и рад бы смолчать, но в ночь перед казнью хотелось быть честным. Я неудачник, бабушка». Лейла вздохнула, надулась, как шар, и опала, как тень при погашенной свечке. «Ты готов продать мне кое-что?» Я увидел маленькую светлую монету, которая выпала из ее ладони и улеглась на краю стола. «Я заплачу тебе, Леон, за твою способность различать добро и зло. Это дорогой товар, но хороша и цена». «Бабушка!» Мне полагалось замереть, переспросить, не понять, не поверить, но я не опустился до притворной растерянности. Мы с ней, наверное, стоили друг друга. «Я люблю тебя», — продолжала она спокойно, — «и хочу, чтобы ты жил». Я не нашел слов, чтобы возразить ей. Я очень-очень хотел объяснить, почему такая сделка невозможна, но не нашел слов. «Жить значит меняться». Она прекрасно меня понимала. Она, в свою очередь, тоже очень хотела меня убедить. «Ты женишься на любимой девушке, станешь во главе огромного могущественного дома и будешь зваться Леон Кристалл». «Бабушка!» Я сжал руками голову, пытаясь собрать мысли, как если бы они были соломой в мешке. «Я ведь пришел сюда, послан, чтобы пройти испытание, раскрыть мой талант, осознать место в мире». «Возможно, это и ответ». Тонким коричневым пальцем она коснулась монеты на столе. «Подумай о Герде». Они все еще беседовали в бывшей комнате мэра. Точнее, дядя разглагольствовал, расхаживая от стены к стене, а отец сидел на мраморном полу, сломленный, убитый горем. «Я не могу снова его терять». «Пройдет время, и ты поймешь, что я был прав, Анри. Мне придется на время покинуть вас, заново отправиться в поиски. Болтают о каких-то пиратах, боевых магах. Возможно, кто-то из них — внебрачный потомок ветки кристаллов. Это было бы везением. А ты заставь жену родить еще раз, и еще, и тогда... Пощади, она старуха». «Но ведь ты женился не под прицелом арбалетной стрелы. Ты...» Я вошел, прикрыв за собой дверь. Дядя замер с открытым ртом. Отец резко поднял голову. Каждый из них в эту минуту увидел свое. Отец, возможно, увидел заговоры бунт стражников, охранявших тюрьму, а дядя вообразил гору трупов в тюремном коридоре. Картинка дяди была ближе к истине. «Привет!» — сказал я и подкинул на ладони светлую монетку. «Как ты вышел из камеры, Леон?» — тихо спросил дядя. «Не причинил ли ты ни в чем не повинным людям, которые всего лишь выполняли свой долг?» «Не причинил чего?» — спросил я совершенно искренне. Он повторил слово. Я прочитал движение губ, но ничего не услышал. Это, наверное, с непривычки. «Повторите еще раз», — сказал я. «Ты помнишь пояс, что сплел для толстой Джаны?» В глазах его мелькнули желтые жадные огоньки. «Ты думал, что причиняешь, а на самом деле сотворил огромное...» «О чем вы?» Я сделал шаг вперед. Он ударил меня, оглушая почти как в прошлый раз, но сильнее. Я мог бы вернуть атаку, но тогда разговор пришлось бы отложить, а мне не хотелось терять времени. Поэтому я поглотил удар невидимым щитом и уронил отработанную энергию под ноги. На мраморе пролегла дорожка копоти. Я прислушался к себе. Внутри не было никакого крокодила. Я совсем не изменился, просто сделалось проще принимать решение. И добавилось сил. Светлая монета улеглась на ладони, как приклеенная. «Дядюшка, напомните, как вас зовут?» «Проклятый выродок», — сказал он шепотом. «Вы слишком строги к себе. Не верю, чтобы вас так назвали любящие матушка и батюшка». «Леон!» — вскрикнул мой отец. «Постой, послушай!» Дядюшка отступал. Я мог наблюдать его повадки и вспоминать уроки Микеля. Этот маг от природы могучий, совершал каждую секунду множество мелких ошибок. Вот у него зашевелились губы. Он готов был по-детски начать заклинать словами, уходя в защиту. Хорошо соображает, в нападении у него нет шансов. «А чего вы такие нервные?» — спросил я доброжелательно. «У нас семья или клубок змей? Раздоры погубили дом кристаллов. Мы что, хотим погубить его заново, не успев возродить?» Мой отец думал медленно, он был слишком измучен и растерян. На дне глаз дядюшки я увидел борьбу. Надежды, недоверия и страха. «Я тут рассудил», — начал я размеренно и буднично, будто мы совещались в портновском ателье о выборе ткани. «Свадьба не должна быть торопливой. Платье, процессия, гости, приглашения, богатый стол и бочки вина для горожан. Подготовку начинаем завтра». Герда лежала в гостевой комнате среди перин и подушек, забившись между ними, будто пытаясь спрятаться, завернувшись в одеяло, будто пытаясь защититься. Похоже, она заснула ближе к рассвету. Очень бледная, ресницы слиплись стрелками. Но она не знала, что случилось этой ночью. И не должна узнать. Я осторожно погладил ее по волосам. Герда содрогнулась, села, узнала меня. Уставилась, как на привидение. «Леон, я не понимаю, где сон, где кошмар, где явь?» «Все хорошо, кошмары закончились, я с тобой». Я снова сошла с маршрута. Она смотрела с отчаянием. «Я... тебе навредила?» «Нет». Я обнял ее. «Все обошлось, все сложилось. Наша свадьба будет самой пышной за 100 лет. Ее запомнит каждый горожанин и расскажет потомкам». «Наша... свадьба?» «Разве ты против?» Герда отстранилась. Кажется, несколько раз повторила про себя мои слова, прежде чем поняла их смысл. «Нет, не против, но я не понимаю». «Не понимаешь, зачем устраивать большую церемонию? Так нужно для нашего рода, для будущих детей и внуков». «Ого», — сказала она шепотом. «А ты уже все продумал, да?» Я кивнул и протянул ей руку. «Идем, умоемся, позавтракаем. Я покажу тебе мой родной город, мою лавку и мастерскую. Мы подберем тебе платье на сегодня, потом поедем знакомиться с отцом, матерью и братьями. Тебе приготовят в доме лучшую комнату». Что случилось с тем человеком?» Она пропускала все мои слова мимо ушей. «С тем, твоим черным покупателем. Он очень страшный. Я никогда не видела таких магов. Ты победил его? Ты смог? Что ты с ним сделал?» «Я собирался превратить его в лягушку». Здесь хорошо было бы пошутить, но ничего не шло на ум. «Но передумал. Это мой дядя, оказывается. Я с ним подружился». «Как?» Она поперхнулась. «Я же помню, ты его ненавидел всегда. Он ложно обвинил тебя в убийстве и...» «Зато он привел меня к Микелю». Я мягко сжал ее руку. «Герда, лучше ведь дружить, чем враждовать. Пойдем, у нас еще будет время для разговоров». У входа на площадь пахло свежим деревом. Эшафот перед фасадом тюрьмы был полностью готов. Его даже украсили нарядными черными ленточками. Герда споткнулась и остановилась. «Планировали казнь», — сказал я небрежно. «Потом отменили». «Значит, мои сны были не такие уж случайные?» — прошептала Герда. «Это просто сны». Я обнял ее за плечи. «Ну что мы с тобой, эшафотов не видели?» Пара стражников, карауливших вход на площадь, суетливо поклонились мне на расстоянии. Ночью я раскидал их с десяток, причем не церемонился. «Его же разберут?» — быстро спросила Герда. «Эшафот». «Это же не кукольный домик, разбирать туда-сюда». Я не хотел ее огорчать и говорил как можно мягче. «Рано или поздно потребуется». «Для чего?» «Разбойники, пираты, душегубы. Мне придется творить здесь правосудие». «Тебе?» «У нас очень спокойный город. Ну, сосед у соседа отсудит штраф в пару монет. Герда, просто не смотри туда. Здесь есть на что взглянуть, я тебе покажу». Она опустила голову. На ней был плащ с капюшоном, прикрывающий джинсы и футболку. Но прохожие все равно косились, чувствовали чужачку. «А вот и моя лавка», — сказал я весело, нащупывая в кармане связку ключей. «Добрые мыши, хозяин вернулся». Мой дядя не обманул. Здесь все было в целости. Ткани и благовония, украшения, открытки, свечи. Ни единой трещины на витрине. Только одна подушка пустовала. Дядя украл оттуда золотое кольцо, приносящее радость. На полу валялись скорлупки. Мыши не забыли мой магазин. Оказывали уважение и ели корм, а не выставленные товары. Привычно выметая мусор, смахивая пыль с карнизов, протирая огромные зеркала, я с каждой секундой чувствовал, как возвращаюсь домой. Только теперь началось это возвращение. Шаг за шагом. Я осознавал, как много предстоит еще сделать. «Этот магазин очень похож на тебя», — тихо сказала Герда. «Странно. Я ведь не ношу по платочку в каждом кармане и поброшу на каждом лацкане». Герда вымученно улыбнулась. У дверей потихоньку собиралась толпа. Я установил вывеску закрыто и плотно задвинул ставни. Вынес на середину зала деревянный манекен, легко придал ему полное сходство с фигурой Герды, обошел по кругу. «Нам нужно повседневное аристократическое платье, скромное, но очень дорогое, с изысканными аксессуарами. Жемчужное ожерелье, перламутровая брошь в виде паруса». Герда вздохнула за моей спиной. Я повернул голову. «Вспомнила, как мы выбирали тебе вещи в супермаркете», — сказала Герда, и ее голос дрогнул. «Извини, я в тот момент думал о другом». Я озабоченно прикидывал в уме варианты. «Цвет?» Не глядя, я взял с полки тяжелый отрез темно-синей ткани, набросил на манекен. Портновским делом я занимался редко. Тем большее удовольствие мне доставило сейчас творить платья на кончиках пальцев. Без единого заклинания, без иголок и булавок, потоком своей воли. Я присоединил к манекену прозрачную воображаемую голову Герды, и в первую секунду она у меня вышла корабельной фигурой, но я моментально исправился. Я надел жемчужное ожерелье на тонкую шею, прикрепил брошь на плечо. Герда-манекен улыбалась мне, безмятежная и довольная. «Тебе нравится?» — я обернулся. Настоящая Герда стояла в дальнем конце магазина, у стойки с музыкальными инструментами. В отличие от манекена, она казалась грустной. «Герда!» — я подошел встревоженный. «Скажи, признайся, чем я тебя обидел? У меня не такие плохие родители и замечательные братья. Мы поженимся, у нас будет свой дом, семья. Как всегда мечтал...» «Что-то не так», — сказала она глухо. «Что случилось сегодня ночью? Кто меня призвал? Ты или он?» «Помнишь, Микель говорил, что я не готов к испытанию?» Я улыбнулся. «Так вот, я оказался готов». «Ты изменился», — сказала она так тихо, что я скорее прочитал слова по губам, чем услышал. «Я повзрослел. Так и должно быть. Герда, я все потом расскажу. В подробностях. Потом».